Глава 27. Ладно, хватит. А конец оттаял, пожиратель душ. Пора заканчивать с тобой, старик, я устал. Да и я не прочь отдохнуть. Поддержал я стремление хозяина Абакана, а скорее разобраться с весьма затянувшимся решением моего вопроса. Давай уже, восстанавливай поскорей свою норму, и я пошел. Хам этой гах смерил меня ненавистным взглядом и вновь погрузился в мучительное раздумье, одновременно листая мое личное дело. Но на этот раз он размышлял совсем недолго. «Какой у тебя ранг, старикан?» Оторвавшись от папки с бумагами, грубо поинтересовался он. «Нигде не нашел упоминания, но судя по приговору и по разрушению в Москве, что ты учинил, однозначно не ниже второй ступени». Но даже между господствами и властями существует большая разница в использовании силы, а между первой и второй ступенью так и вовсе непреодолимая пропасть. Да хрен его знает. Я неопределенно пожал плечами. Никто так определить и не удосужился. Пару дорогих силомеров спалил, и на этом и остановились. При этих словах великий шаман покосился на свой прибор, который я заметил стоящим на угловой полке. Тогда и я не буду. А то на вас дорогих приборов не напасешься. А почему силовой полигон игнорировали? Так это, не обучен я был на тот момент, не инициирован, вот. Наконец вспомнил я мудреное слово. Надо полигоны приказали считать условно неранговым. Отля, понапридумывали. Презрительно фыркнул о тайгах. И чем старая ранговая система осененных не устраивала? Все бы нынешней российской власти менять да переиначивать. Она и понятно, ломать не строить. А кто тебе сказал, что они не построят? Ну да, ну да. Покачал головой пожиратель душ. Как же довелось слышать. Мы новый мир построим. А не кажется ли тебе, что-то слегка кривоватым этот новый мир выходит? А тайгах, успокоившись, постепенно возвращался к своему исходному состоянию, вежливому и невозмутимому функционеру, застегнутому на все пуговицы. Дело портила только рубашка, некогда идеально белая, а нынче неопрятная, изгвазданная подсохшей желтой слюной. «Не находите, Гасан Хаттабыч?» «Когда, кажется, креститься надо, а тайгах чапрахович. Или что там у вас, шаманы, вместо этого? Ну, раз он к нам на вы, то и мы, стал быть, вежеству тоже обучены». Ох, он ведь тоже не сразу наш мир создал. Ему, наверное, не слабо, тоже поэкспериментировать пришлось. Скоро только сказка сказывается, дайте время. И Союз еще проявит себя во всей своей красе. Да я уже вижу, как он сейчас себя во всей красе проявляет. Вновь криво усмехнулся черный шаман. Вон хоть дружка своего возьмите, князя Головина. Не успел с одного срока соскочить, как тут же уже на второй напоролся. А уж более преданного вашему отечеству человечка и сыскать трудно. Да и вы сами, Гасан Хаттабыч, отчего-то так рьяно советскую власть защищаете? Много ли для вас хорошего сделала? Судя по вашему впечатляющему возрасту, вам и при царе батюшке большую часть жизни прожить довелось. Так что какое-никакое понятие, о чем я вам толкую, имеете. Каверзные вы вопросы, уважаемый хам, о тайгах задаете. Ох, как непрост, великий шаман, ох, как непрост. Много чего для простого народа я в стремлениях советской власти наблюдаю, чего при царе не видывал. Простой народ? Перебил меня пожиратель душ, явно чем-то заинтересовавшись. Это вы так подлый люд или рабочий чернь кличете? А и тех, и других вместе взятых. А в чем проблема-то? Не понял я его претензий. А проблема в том, уважаемый Гасан Хаттабович, что ваше поведение, не ропщение, словечки эти, вот термины, они вроде бы знакомы, но есть в них какая-то чужеродность, что ли? Вот это все вкупе вместе с трехмерным энергетическим контуром, с печатью смерти на тонком теле, с вашими непомерными возможностями, до коих иным осененных, как до луны. Откуда вы взялись, господин Абдурахманов? Пристально взглянул мне в глаза, спросил о тайгах. И ведь не боится, гад, даже о моих способностях мозголома. Не вписывайтесь вы в свое окружение, господин хороший. Даже мои духи впервые за все время не смогли дать на ваш счет никакого вразумительного ответа. Да уж, а аналитиком великий шаман действительно оказался отменным. Не зря выдать штаны в своих елях с арбонами протирал. Выкупил старика, да еще как быстро. Не понимаю, о чем мы. А тайгах, Чапрахович, а куда мне деваться-то с подводной лодки? По-любому в отказ идти. Не понимаешь, значит... Вновь окрысился пожиратель душ. Тогда молись своему богу, Хасан Хаттабыч. Молись истово, может, он и снизойдет. Шаман вновь вооружился своим ударным инструментом, а я выслушал очередную душещипательную арию для бубна с колотушкой. Последним глухим ударом я почувствовал, что во мне словно что-то изменилось неуловимым образом. Сосредоточившись на собственных силовых эманациях, я ощутил, что над моей головой появился некий энергетический знак. Ежедневная норма выработки жизненной энергии установлена для вас в десятикратном размере от казенного урока осененного первой ступени. Напрочь сухим казенным речитативом произнес хозяин Апакана непонятную для меня тарабарщину. «А энто сколько?» – решил уточнить я. «Много, небось?» «Поинтересуйтесь у вашего приятеля, князя Головина». «Устал», – ответил Хаматайгах. Его лицо посерело и разукрасилось сеточкой старческих машин, которых я ранее чего-то не замечал. «Он человек бывалый и с удовольствием вас просветит. А теперь подите прочь, господин Абдурахманов». Великий шаман вялым движением руки указал на входную дверь. «Я устал от нашего с вами плодотворного общения. Мне нужно пополнить запас моральных и физических сил». «Тогда наши вам с кисточкой, гражданин начальник». Я шаркнул ножкой и поднялся со своего места. Но Атойгах на это уже никак не отреагировал. Он тяжело навалился на спинку своего яркого трона и умиротворенно закрыл глаза. «Чо, укатали сивку крутые горки? Знай наших, бедолага. Это я еще по-настоящему не разозлился». После выделения мне шаманом суточной нормы, жизнь стала веселее. Тяжесть, которую я ранее практически не намечал, исчезла совсем, так что я этаким бодрячком вывалился в приемную, где меня поджидали истомившиеся друзья-приятели, командир, ныне откликающийся на свое настоящее имя, и бывший ротмистр-предатель Врёвский. «Ты как?» Едва я переступил порог, ко мне кинулся встревоженный Осноб. «Жив?» «Вроде бы жив, маленько». Предельно честно ответил я ему, и через раз не дышу, даже самому странно. Мне действительно стало намного лучше, чем даже в самом начале нашего авантюрного плана. Ничего там скрывать. Не так хорошо не было даже в амбулатории профессора Виноградова. Каким бы говнюком не был этот хам Атойгах на здоровье или чего-то там энергетическое, он неотменно поправил. Если бы это не выглядело чересчур странным, я бы прямо здесь и пустился в пляс. Но товарищи по несчастью меня не поймут. Подумают, совсем буденовку сорвало у старого Хаттабыча. Какую норму он тебе выставил? Оснаб немного напрягся, хоть и старался скрыть эту реакцию от меня. Но провести меня не так-то просто. Это в Рявском он вполне может пустить пыль в глаза. А со мной это не прокатит. Но сообщить эту информацию я обязан, ибо от этого зависит не только моя дальнейшая жизнь, но и судьба всего нашего насквозь авантюрного предприятия. В десятикратном размере от казенного урока осененного первой ступени. Слегка наморщив лоб, постарался слово в слово повторить слова пожирателя душ. «Сколько?» В полнейшем возбуждении подскочил Славка Врёвский. «В десятикратном от вышки?» «Да, Атойгах так и сказал. В десятикратном», — подтвердил я. «Только я не очень-то и догоняю. Сколько это, если на пальцах?» «Господа, нам полный пипец». Мгновенно потух ротмистр, обессиленно падая на мягкую лавку. Я заметил, что его руки подрагивают. «Мы не успеем даже...» «Тихо ты!» – шекнул на него Оснаб злобным и свистящим шепотком, покосившись в сторону секретаря. «Не забывайтесь, ротмистр, не раскисайте и возьмите себя в руки. Остальное обсудим позже». «И виноват, ваше сиятельство». По-военному четко, но тоже шепотком, отозвался Врёвский и послушно заткнулся. «Что, командир, мои дела действительно так плохи, как он говорит?» Спросил я Оснаба, отлично зная, что он не будет мне врать. «Даже хуже, чем он предполагает». Реально почернев лицом, мрачно ответил Оснаб. «Боже, выкрутимся. У меня же теперь праны, как у дурака Махорки». Припомнил я недавние слова Атойгаха. «Хватит, чтобы продержаться подольше». Я бы не стал принимать на веру все заявления пожирателя душ. Убежденно возразил командир. «Он еще та корыстолюбивая скотина. У него тоже есть обязательства, утвержденный план по сдаче силы». «А сила-то здесь при чем?» Не понял я последней фразы Оснаба. «Норма же касается только жизненной энергии. Или я не прав?» «Господа!» Во всеуслышание заявил секретарь, поднимаясь со своего места. «Ваш автобус подан. Проходите, пожалуйста, на посадку». «Позже договорим». Шепнул мне на ухо Снап, и мы в сопровождении Архипая Атайгаховича направились к автобусу. «Простите, Гасан Хаттабыч». Неожиданно кликнул меня сын великого черного шамана. «Отец вам действительно установил 10-кратную норму от казенного урока, осененного первой ступени?» Я неприязненно зыркнул на парня из-под своих кустистых бровей, но Архипай понял меня по-своему. «Не подумайте, что я подслушивал», – сплеснул он руками, попытки отвести от себя мои безосновательные подозрения. «Вы с товарищами просто очень громко обсуждали этот чудовищный факт». Снап отзеркалил мою реакцию и из-под лобья взглянул на Врёвску, словно бы безмолвно произнося: «Ну и что я говорил?» «Да, это действительно так», – упавшим голосом ответил я на вопрос секретаря. «И мои друзья считают, что это необоснованно много». «Я вам сочувствую, Гасан Хаттабыч», – проникновенно произнес секретарь. «Отец иногда бывает резок и чересчур жесток в своих решениях. Часто общение с пуртах тестер нечистыми духами очень сильно меняет психику любого шамана и не только великого, постепенно превращая его в настоящего чекхам, пожирателя душ». С явной горечью в голосе произнес Архипай. «Раньше он был совсем не таким. Пока дед не умер и отец не встал во главе Абакана, этого тюремного града, чтоб его разразил молнией громовержец Кугурт Чаечи». Резко сжатые кулаки Архипая громко хрустнули. «Добрым, отзывчивым, любящим». «Надо же, как пацан за отца-то переживает. Видно, что не чужой он ему человек. Но вот поделать с этим он ничего уже не сможет. Шоу должно продолжаться, как говорится. Семейный бизнес, ничего личного. Дракон умер, да здравствует дракон. Скорее всего, когда придет его черед занять пост великого черного шамана и хозяина Абакана, он станет точной копией своих предков. Не, очень жаль, Архипай Атайгахович, что все произошло именно так», — ответил я, стараясь ничем не ущемить парня. «В конце концов, он-то ни в чем не виноват. Не переживайте напрасно. Я постараюсь справиться». «Напишите прошение на имя великого черного шамана», — предложил он мне. «Отец немного отойдет, и я постараюсь уменьшить вашу непосильную норму». Мы тем временем подошли к автобусу и остановились. «Спасибо, юноша». Я с удовольствием пожал руку сердобольному парню, пекущемуся о благополучии даром никому не нужного старика, да еще и заключенного, сирич преступника. Но сдается мне, что это будет напрасная трата времени и сил. «А вы не теряйте надежду», — посоветовал он мне. «Случается же подчас и настоящие чудеса». «Эхе-хе, жаль пацана, испортят его здесь. Попробую», — согласно кивнул я. «Хороший ты парень, Архипай Атайгахович». «Для вас можно просто Архипай». Еще раз с чувством тряхнул руку Архипаю, я залез в автобус. Стандартный для этого времени ЗИС-8. По пути в салон я обратил внимание на водителя, по виду явно местный, не ЗК, из вольно определяющихся. На лбу у него такая же, как и у надзирателей Столыпина, чернела шаманская печать тамга. Я уже худно-бедно начал в них разбираться. Черная тамга на лбу – полная защита от потусторонних духов, пожирающих прану со скоростью мощного пылесоса. Такая, как у остальных заключенных, эфемерная, реющая над самой головой, цветовой гамме от ярко насыщенного до бледно-розового – частичная защита, разрешающая дух отжирать ровно установленную норму, не более. Такие вот дела. Только отчего эти печати никто, кроме меня, не видит? Даже такие прошаренные силовики, работающие с мозгом и сознанием, как Аснап с Рёвским, надо будет у них поинтересоваться на досуге. И если он здесь вообще предусмотрен, этот досуг. Так что там по поводу силы? Напомнил я Аснапу о прерванном приемном разговоре. «Все дело в том», — начал обстоятельно докладывать командир, — «что существует договор между независимым Абаканом и Советским Союзом, как ранее существовал и с Российской империей. По этому договору великий черный шаман и пожиратель душ осуществляет круглосуточный надзор за приговоренными силовиками, причем осуществляет его на собственное усмотрение. Главное, чтобы осужденные сеньки не вырвались из заключения». «Ну, это понятно», — произнес я. «На этом принципе все зоны и тюрьмы работают». «Оплата и содержание пробужденных зэков», — продолжил Петров, — «стороны негласно договорились считать их прану, необходимую шаману для прокорма своей армии нечистых духов. Количество преступников росло, но прокорм духом хватало, даже лишнее оставалось. и первый хозяин Абакана, великий черный шаман Харгыз, для сохранения излишков жизненной энергии изобрел с помощью своих незримых помощников проклятый всем миром пранотрансфузор. А как побочный эффект от экспериментов по выделению и отбору праны в осененных, появились и кристаллы-накопители силы, которые с удовольствием начали закупать у Харгыза имперские власти. Естественно, не пустые. Со временем договор претерпел несколько редакций, и согласно нынешнему документу, у великого шамана тоже появился свой план и обязательство по сдаче заполненных силовой энергокристаллов государству-поставщику осененных преступников. Так появилось соотношение праны к силе. Если не хочешь терять жизненную энергию, сдай силу, согласно определенному курсу, коэффициенту преобразования. Так это же, и что же, я драгоценную невосполняемую прану могу силой заменить? Ага, не все оказывается так плохо, как я себе там напредставлял. Поживет еще немного дедушка. Силенка-то вроде бы имеется, и немалая. Не все так радужно, как ты думаешь, Хаттабыч. Быстро приземлил меня командир. Коэффициент просто грабительский. Зная реальный уровень силовика, его практически выдаивает досуха. Источник иссякает и уже не может восстановиться. И вот ты уже не могучий силовик вовсе, простой вонючий смерть, бессловесное быдло, поставщик праны. Двойная выгода. В погоне за выживанием зэки сдают колоссальное количество силы, причем совершенно добровольно. Надрываются, губят источник, а лишенная дара в Абакане очень быстро протягивает ноги, а их прана, так или иначе, все равно становится собственностью пожирателя душ.